Покормив котенка, у которого пока не было имени, я нашел где-то в недрах кухни конфету, от которой остался фантик. Посмотрев на котенка, а потом на фантик, я решил применить его по кошачьему назначению. Привязав к нему нитку, я открыл для маленького хищника азарт охоты. Казалось, шерстяной готов был носиться за этой нехитрой игрушкой бесконечно. Но в конечном итоге, батарейки у него сели, и котенок уснул, смешно уткнувшись головой в подушку на диване в гостиной. Оставив котенка, я направился в комнату Такаши, точнее уже в свою комнату. На полках стояли различные фигурки из известных тайтлов аниме, а также томики манг и обычных книг. Кровать аккуратно застелена, пыли минимум, явно работа заботливых рук Кики. На стенах – фотографии. Сама Кика, ее давно умерший муж, дед Такаши, родители. Рассматривая все эти вещи, в груди поселилась глухая тоска. Это была смесь из ностальгии и вины. Странные эмоции. Все эти люди и вещи были чужие для Вячеслава Воробьева, но родными и близкими для Такаши Сайта. Возможно, его личность умерла не до конца, слившись со мной воедино, образовав совершенно нового человека. Я замечал в себе изменения. Я был мягче, отзывчивее и совестливее, чем там. За всеми этими делами время пролетело незаметно, и пора было собираться на ужин с Сейкой. Это было не романтическое свидание, а просто дружеский ужин в благодарность за ее заботу о Кике. Ну и было необходимо объясниться перед ней. В назначенное время я подошел к соседнему коттеджу, где жила Мисака. Нажал кнопку интеркома, вызывая Сейку. Когда девушка вышла, мы направились в небольшое кафе в центре городка. Для субботнего вечера там было на удивление немноголюдно. Устроившись за столиком у окна, заказали по супу мисо и еще кое-что по мелочи. Я старался поднять настроение Сайки, рассказывая о забавных и не очень случаях из своей недавней жизни. Конечно, опуская особо кровавые детали, не стоит травмировать девушку историями о перестрелках и трупах. Такаши, начало Сайка, ты так изменился, и тут я понял, что пришло время для серьезного разговора. Послушай, Сайка, девушка попыталась что-то сказать, но я вскинул руки, прося не перебивать. Я понимаю, как это выглядит. Не звонил, не писал, но все не так просто. Я потерял память, практически полностью. Многих людей и события просто не помню. Возможно, тот удар молнии повредил мой мозг сильнее, чем казалось. Мне так жаль, Сайка. Ты удивительная девушка, и мне больно от того, что я вернулся в твою жизнь чужим человеком. Из глаз Сайки потекли слезы, она отвернулась, пытаясь их скрыть. Я молча ждал, давая ей время справиться с эмоциями. Я понимаю, наконец произнесла она, вытирая глаза салфеткой, просто это так странно, видеть тебя и понимать, что ты не помнишь наше детство, наши приключения и нас. Понимаю, но эй, я ведь вернулся. Пусть и не совсем я, давай попробуем восстановить хотя бы дружбу. После этого разговор стал легче. Мы еще долго сидели в кафе, и Сайка рассказывала мне истории из прошлого Такаши. Я слушал с искренним интересом, все-таки это была теперь и моя история тоже. Проводив Сайку до дома, я направился обратно к себе. И тут мое чутье забило тревогу, кто-то следил за мной. Я почувствовал чужое внимание так же отчетливо, как тогда в поезде. Спокойный вечер в маленьком городке откладывался на неопределенное время. Ну что ж, противник решил сделать ход. Давай поиграем. Я не стал выискивать его глазами, если не смог вычислить в поезде, вряд ли получится сейчас среди редких прохожих, закутанных в зимнюю одежду. У меня были тузы в рукаве, но для начала стоило вывести преследователя в тихое место. Я сделал вид, что решил прогуляться по вечернему городку. Погода располагала к неспешной прогулке. Безветренно, свежо, с неба падал мягкий снег. Прогулочным шагом направился к окраине города, где находился небольшой парк с озером Анума. Самое место для допроса с пристрастием. Всю дорогу чувствовал на себе чужой взгляд, но не подавал виду. Пройдя через парк по ухоженным тропинкам, вышел к озеру с гравийной дорожкой и деревянными помостами для лодок и катамаранов. Остановился на одном из помостов, развернувшись к месту, откуда ощущал преследователя. «Ну, выходи», — предложил я ему, достав пистолет. Из темноты послышался шорох, и на тропинку высыпало 5 человек. Целая группа захвата, ничего, патронов хватит. Передернул затвор, снял с предохранителя и навел ствол на преследователей. Но реальность оказалась куда прозаичнее моих ожиданий. Вместо профессиональных киллеров или, на худой конец, ниндзя, Передо мной застыл Такаэма со своей компашкой. Они замерли как вкопанные, увидев направленное на них оружие. «Сайта», — начал Такаэма, — «ты чего, мы же просто поговорить хотели, ага, просто поговорить, в безлюдном месте, а друзей взял, чтобы они подсказывали ему правильные ответы. Так, Хреноима, или как там тебя, начал я, берешь руки в ноги, и вместе со своими тупыми дружками валите в свою конуру друг другу нюхать жопы, или чем вы там по вечерам занимаетесь. Считаю до трех. Раз». Сразу после «раз» я нажал на спусковой крючок, грохнул выстрел, а компашка во главе с Такаэмой резко рванула вглубь парка, как стадо испуганных антилоп. Я хохотнул. «Дебилы». Поставив пистолет на предохранитель, убрал его в кобуру. «Черт, теперь придется отчитываться за патрон. Ну, что-нибудь придумаю, не впервой. Раньше на учебных стрельбах я только так прикарманивал патроны, времена были неспокойные, приходилось иметь при себе неучтенный ствол. Никогда не знаешь, когда встретишь недовольных твоей работой фигурантов». Тут мое внимание привлек темный силуэт, стоявший недалеко от помоста, в тени деревьев. Силуэт был огромен, 1,90 м не меньше. Похоже, мне все-таки предстоит интересная встреча сегодняшним вечером. И тут силуэт крикнул зычным басом: «Ко мне!» Все-таки группа захвата, и тут мои ноги меня подвели. Попытавшись сделать шаг, я внезапно потерял опору. Какой же я идиот! Я стоял на деревянном помосте, покрытым коркой льда. Не удержав равновесие, я полетел в воду. Холодная вода обожгла как кипяток, а ноги свело судорогой. Боже, какая нелепая смерть! Но тут кто-то схватил меня за шиворот, с силой вытащил на помост, а потом начал облизывать лицо. «Чего?» Глава 21. Я не один. Я распластался на деревянном помосте, промокший насквозь, судорожно хватая ртом холодный воздух. Внезапно ощутил на лице чье-то горячее дыхание, а следом теплое влажное прикосновение, скользнувшее по коже. Фу, опять зычный бас. Дружелюбный пес, а кто еще это мог быть, прекратил свои попытки привести меня в чувство и умчался в парк по каким-то своим неотложным собачьим делам. Я только надеялся, что он не столкнется с компанией Такаямы, а то у них там планы были на вечер. «Живой?» — спросил меня тот же голос. Я не мог выдавить ни слова, зубы выбивали дробь от холода, поэтому просто кивнул. Мужчина протянул руку, и когда я за нее ухватился, одним мощным рывком поставил меня на ноги. «Пошли, парень, я тут недалеко живу, тебя бы обогреть». Я согласно закивал. «Игрушку-то не потерял?» Тут я обратил внимание, что пистолет все еще в моей руке. Ну хоть волыну не посеял, не то все, в кабан до второго пришествия. Я быстро поставил его на предохранитель и убрал в кобуру. Мужчина пошел вглубь парка, намереваясь его пересечь полностью. Я пошел за ним, стараясь рассмотреть его получше. Мой спаситель был высок, широкоплеч, волосы были абсолютно седые, и что больше всего меня удивило, мужчина был европейцем. На нем был какой-то балахон или что-то на вроде этого. Его одежда мне что-то напоминала, но мысль ускользала. Он был уже не молод, я бы дал ему не меньше 60 лет, но при этом очень крепок и плечист. Незнакомец сопроводил меня до старенького, но ухоженного хайлюкса, усадил на переднее сиденье, после чего коротко свистнул. Из леса выскочил большой лохматый пес непонятной породы, размером с медведя-рахитчика, и с разбегу запрыгнул в кузов пикапа, всем своим видом демонстрируя готовность прокатиться с ветерком. Дорога заняла не более 10 минут. Мы направились на запад от Вакканэ, с дороги мы свернули на малозаметную грунтовку, поднявшись на небольшую сопку, после чего въехали на территорию, на которой расположились различные строения. Посмотрев на одно из них, я вновь потерял дар речи, не ожидая увидеть такое здание не просто на севере Хоккайдо, а вообще на японских островах. Все стало на свои места, и одежда незнакомца, и его европейская внешность. На меня смотрел типичный православный храм, совершенно немыслимый в этом месте, построенный в классическом русско-византийском стиле. Мужчина был одет не в балахон, в рясу православного священника. Я вышел из кабины автомобиля и застыл напротив строения, и был удивлен настолько, что даже забыл о холоде. Но тут на мое плечо легла тяжелая рука моего спутника. «Красиво, правда?» — сказал мой спаситель, с явным удовольствием наблюдая за моей реакцией. «Не то слово», — с придыханием ответил я. Пройдя мимо храма, мы направились к небольшому современному коттеджу. Рядом с домом стояло какое-то строение, в котором я, к своему удивлению, узнал баню. Незнакомец провел меня внутрь дома и громко окликнул: «Маришка, у нас гости». На его крик из комнаты вышла пожилая японка в домашнем кимоно. Увидев меня, а точнее как с моих застывших волос стекали капли воды, она заохала: «Что же это? Идите грейтесь, баня готова». С этими словами Марика, а я был уверен, что это и есть имя женщины данное, ей, так сказать, при рождении, вручила нам по полотенцу и простыне. Хозяин дома, не говоря ни слова, пошел прочь из дома, направившись к бане. Мне ничего не оставалось, как проследовать следом за ним. Пройдя в баню, меня встретил аромат разогретого дерева. Быстро скинув мокрую одежду, я обернул вокруг бедер белую наглаженную простыню и вслед за мужчиной прошел в парилку. Печь, разумеется, была электрической. В Японии дровяная баня считалась такой же роскошью, как владение Ламборгини. С наслаждением опустившись на верхнюю полку двухъярусной скамьи, я позволил жару пропитать каждую мышцу моего тела, испытывая ни с чем не сравнимое удовольствие, застонал. Неожиданно, я почувствовал перемену в настроении моего спутника, который обратился ко мне: «Ну, что нравится?» «Ага, будем знакомиться, Михаил, или точнее батюшка Михаил, Такаши Сайта, к вашим услугам». «Занятный ты парень, Такаши», задумчиво сказал Михаил. «Что же во мне занятного?» «Да вот, например, то, что ты со мной на русском языке общаешься». «Б. Я потерял бдительность, расслабившись от жара, и попался как дошкольник». Я собрался, настороженно всматриваясь в Михаила. «И что теперь?» Этот же вопрос я задал и ему, на что Михаил мне ответил: «Да ничего», он пожал плечами, «законом не запрещено. Да только, мне все равно интересно, откуда такой молодой парень может в совершенстве знать русский язык». Я молчал, понимая, что ответить мне нечего. Врать я не хотел, говорить правду не собирался. «А вы-то откуда здесь сами взялись?» «Я-то», — Михаил усмехнулся, — «да почитай, четвертый десяток на островах живу. История, в общем, нехитрая. Служил я на военном корабле, и произошел у нас с местными пограничный конфликт. Корабль наш потопили, один я выжил, да на вражеский корабль забрали. Потом сюда доставили, да так и остался тут после плена. Вот как-то прижился, тут и живу». «Что-то я не слышал о таких конфликтах», — подозрительно сказал я. «Да кто ж о таких конфликтах распространяется?» — удивился Михаил. «Гриф совершенно секретно и все дела. А я получил статус беженца, и вот, домой не тянет, да не было у меня там никогда и никого, очень знакомо. Тут уже который десяток лет, домом обзавелся. Супруга есть, да и дети тоже. Вот приход позволили открыть, сан дали. Сам-то откуда будешь?» «Из Вакканая», — на автомате ответил я, обдумывая сказанное Михаилом. Михаил пристально посмотрел на меня. Мне показалось, меня просветили рентгеном. «Не хочешь — не говори, твое дело. Но вот, что я скажу. Верить или нет, твое право, но встретились мы не просто так. Я знал, что ты, а точнее кто-то, будет у этого озера, и я должен с ним встретиться». Я молчал, пытаясь переварить услышанное. «Что значит должен? Кому должен?» Как только старик начал мне все это говорить, я тут же настроился на него своим эмпатическим радаром. Он не врал, ну или сам верил в то, что говорил. Не знаю, как это объяснить, но существуют люди с некоторыми способностями. Михаил мялся, думая, что я посчитаю его за психа. «Я вот чувствую, скажем так, пути других людей». Я задумался. «Да, перед отправкой моего сознания в дальние дали, тот ученый из проекта Игдрасиль, кажется, Антон, мне говорил о людях, обладавших более широким спектром возможностей. Старик не дурил меня, потому что он сам верил в свои слова. Я же верил ему, потому что о существовании таких людей». «Что значит пути других людей?» Я решил не выдавать своей осведомленности. «Я иногда вижу что-то наподобие снов или видений, варианты, к чему могу привести действия других людей или их прошлое. Откуда это у меня, я не знаю. Но и спасся я из того корабля благодаря этому дару. Считаю его божьим». «Ну, допустим», — я кивнул, — «а при чем здесь я? С тобой все как-то сложно. Я вижу какие-то фрагменты твоей жизни, и складывается ощущение, что их проживали два разных человека. И я даже знаю, почему так, но сообщать подробности и источники своей осведомленности я не планировал». А Михаил продолжил: «Я не знаю, что ты делаешь, но вижу, если ты сойдешь с выбранного пути, быть беде. Я вижу страшные картины, мир изменится, причем глобально. Ты должен закончить начатое». Я кивнул Михаилу, погрузившись в раздумья, а тот не дал мне додумать мои мысли, прервав меня предложением попарить, добавив: «Я сказал тебе все, что было нужно, но для всего должно быть свое время, а сейчас время восстановить тело и бодрость духа». С этими словами Михаил достал из катки какие-то хвойные веники, никогда в них не разбирался, и стал творить магию. Чертов колдун! Веники в его руках работали как крылья орла, обдавая мое тело жаром, проникавшим в каждую мышцу, каждый сустав. Сколько продлилось это наслаждение, я сказать не могу, но из бани я выходил расслабленный и счастливый. После парилки Михаил с супругой угостили меня великолепным чаем, а потом Михаил предложил подвести меня до дома. Я, конечно, не был против. У входа в коттедж мы с Михаилом попрощались. На прощание он сказал: «Такаши, я не понимаю всего, что происходит, но ты должен знать, что всегда можешь обратиться ко мне. Не знаю, когда и при каких обстоятельствах, но чувствую, что мы еще встретимся». Заверив Михаила в том, что я очень тронут его предложением, мы попрощались, и я вошел в дом. Что ж, денек выдался насыщенным. Покормив шерстяного террориста, я сел на диван в гостиной. Я решил обдумать события сегодняшнего вечера. Конечно, стычка с Такаимой событием назвать сложно, но из-за этого придурка я потратил целый патрон. Как его теперь восполнять, представить не могу. Ну да ничего, придумаю что-нибудь. Вернувшись мысленно к разговору с Михаилом, я представил, какие шансы встретить землякана в этой стране. Еще и удивителен был сам факт того, что Михаил обладал, по сути, экстрасенсорными способностями, как, впрочем, и я. О таких людях меня предупреждал Игдрасиль, но я не думал, что мне придется с ним встретиться. Что касается его предупреждения, то все более чем странно. О каком событии меня предупреждал Михаил, было непонятно, но с уверенностью можно было сказать, что это было связано с делом, ради которого и была создана наша специальная группа. Но, что Михаил имел в виду под выбранным путем, сложно сказать. Конечно, я понимал, что все эти события имеют какую-то серьезную цель, но насколько она глобальна? Судя по словам Михаила, это чуть ли не перевернет весь мировой порядок. Вопросов больше, чем ответов. Мне не нравилось, о чем говорил Михаил, но подсознательно я ему верил. Точнее, я знал, что он не врет, но и еще я откуда-то знал, что события, которые он предсказывает, могут сбыться. Воскресенье был последним днем моего пребывания в Вакканае. Кику завтра выписывают и будут наблюдать амбулаторно. Саика сказала, что пробудет в городке еще с неделю и обещала мне отчитываться о состоянии Кики. Спасибо создатель за эту чудесную девушку. А мне же необходимо было возвращаться в Токио, чтобы продолжить то, к чему меня призывал Михаил. Ближе к вечеру, забрав Кику из больницы на ее же приусе, стоявшем во дворе, я довез ее до дома. Компанию нам составила Саика. Я собирался опять прокатиться на синкансене, ведь торопиться мне было уже некуда, однако, меня отвлек звонок Хикари. «Такаши», она была взволнована, началось. «Кто?» — с тяжелым предчувствием спросил я. «Хайши». «Бред», — вырвалось у меня, Рицука не могла, и тем не менее сработала обманка по адресу, который был передан ей. «Она задержана, сейчас ее будет допрашивать управление внутренних расследований. Она переходит под их юрисдикцию. Все доказательства указывают на нее. Мне так жаль. Постараюсь быть как можно быстрее», — устало сказал я и отключился. Спокойная поездка на синкансене отменялась, пришлось в кратчайшие сроки искать билет на самолет. Ближайший отправлялся от городского аэропорта через час. Успеть я мог только на автомобиле. Обеспокоенные моей переменой настроения Кика и Саика отвезли меня до места назначения, не задавая лишних вопросов. Наскоро попрощавшись с ними, я наконец-то сел в самолет и направился в Токио, где меня ждали не самые приятные новости и события. «Как же так, Рицука? Этого просто не может быть. Мало того, что у нее было никакого мотива этого делать, я еще и неоднократно прощупывал ее эмоциональные реакции в ходе общения с девушкой. Все было чисто, она не показывала реакции на те или иные вопросы-маркеры. Складывалось впечатление, что ей просто интересно работать над таким интересным делом. А если ее подставили, но тогда это означало, что предатель либо я, либо Нагасе, либо Хикари, ну или Кинджи вместе со всем управлением внутренних расследований. Но это был уже полный бред. Так можно стать и параноиком. Или мы что-то упускаем. Я поставлю именно на этот вариант и попробую отработать эту версию. Но сначала мне нужно добраться до материалов дела и восстановить хронологию событий. Полет до Токио занял порядка 2 часов. Встречала меня Хикари, которая обняла меня и поцеловала с словами: «Я соскучилась». «Я тоже, у меня на душе потеплело. Едем в управление, хочу сам посмотреть на все, что произошло». Поездка до района Тиода заняла у нас практически час. Город начинало заметать снегом приближающейся зимы. В салоне автомобиля повисло тягостное молчание. «Кинджи тоже там. Ты думаешь, здесь какая-то ошибка?» — спросила меня Хикари. «Думаю, что мы опять упускаем какие-то существенные детали». Я пересказал Хикари все свои мысли на этот счет. «Такаши, я понимаю, она твоя подруга, но давай посмотрим правде в глаза, все указывают на нее». «Нет», — я резко перебил ее, — «я точно знаю, что это не Хайши. Как ее подставил, пока не знаю, но уверен, что смогу доказать». Хикари посмотрела на меня с грустью. «Я, конечно, понимаю ее, но она не знала того, чего знаю я». Добравшись до здания главного управления, я стремительно прошел в штаб, где уже находилась вся наша группа в полном составе во главе с Нагаси. Здесь же присутствовали детективы управления внутренних расследований, среди которых был и Кинджи. «Сочувствую, друг», — он сочувственно хлопнул мне по плечу, — Хикари рассказала. «Кинджи, не сочти за грубость, но засунь сочувствие в жопу и помоги мне найти выход из сложившейся ситуации». «Но Такаши, дружище, мы с тобой знакомы не так давно, но разве я хоть раз оказался неправ?» «Нет, но...» «Тогда давай, я посмотрю все, что у нас есть на Рицуку, и подумаю, что можно сделать». Кинджи в конечном итоге сдался, допустив меня до материалов управления внутренних расследований. Ознакомившись с ними, у меня сложилась довольно-таки четкая картина произошедших событий. В одном из тайников была установлена камера, которая запечатлела момент проникновения. Если кто-то и надеялся на нее, то уж точно не я, неоднократно столкнувшись с профессионализмом противостоявших нам структур. Действительно, данный тайник был вскрыт неизвестным лицом в маске, не оставившим ни следа. Естественно, в хранилище ничего не было, кроме одной записки, на которой ваш покорный слуга нарисовал карикатурный мужской половой орган. Да, ребячество, просто не удержался. Другим элементом была видеозапись задержания и последующего допроса Рицуки. Девушку задержали прямо у нее дома, и она была явно шокирована таким стечением обстоятельств. На допросе Рицука отрицала факт передачи информации о тайнике, а также отрицала свою связь со структурами, организовавшими убийство в Токио. Неоднократно пересмотрев запись допроса подруги, я решительно направился к Кинджи, попросив у него разрешения поговорить с Рицукой в допросной. Мой товарищ, понимая мои чувства, разрешил мне побеседовать с Рицукой, которая еще находилась в допросной комнате главного управления, куда я решительно и направился. Хикари и Кинджи прошли в комнату, отделенную от допросной прозрачным зеркалом. «И что он хочет добиться?» — проворчал Кинджи, — она же уже была допрошена 100 раз. «Даже если она не врет, мы вряд ли узнаем что-то новое». «Все не так просто, Кинджи», — Хикари рассказала брату обстоятельства допроса Сато и чем все закончилось. «Мистика какая-то», — с сомнением сказал Кинджи. «Может, гипноз? Я не знаю, просто давай посмотрим». В допросную вошел Такаши, сев напротив заплаканной Рицуки. «Ты тоже веришь в то, что это я была агентом?» «Рицука, начал Сайта, я в это не верю, но давай посмотрим в глаза фактам, которые указывают на тебя. Лично я считаю, что это все часть какой-то игры, но как они это все провернули, я не могу понять. Сейчас ты ответишь мне на несколько вопросов. Просто отвечай да и нет. После этого я тебя оставлю», — Такаши говорил собрано и спокойно, но потом тяжело вздохнул и продолжил. «Рицука, тебе придется быть сильной и придется провести в камере предварительного заключения несколько недель или даже месяцев». Глаза Рицуки заблестели отчаянием, но Такаши твердо продолжил. «Просто поверь, что я сумею тебя вытащить. Давай приступим». Девушка решительно кивнула. Кинджи подумал, что Такаши начнет какие-то новые вопросы, но он задал ровно те же самые вопросы, что и детективы его отдела. В отличие от них, после каждого ответа девушки, Сайта как будто прислушивался к своим внутренним ощущениям. Хикари ожидала чего-то более зрелищного, однако Такаши, просто задав вопросы подозреваемой, получал на них ответы. Закончив допрос, Такаши поднялся, подошел к Рицуке, обнял ее и по-дружески поцеловал в макушку, попросив довериться ему. Выйдя из комнаты, Сайта подошел к Кинджи и Хикари. «Пойдемте», — обратился он к друзьям, вам нужно кое-что узнать». Кинджи и Хикари озадаченно переглянулись, после чего последовали за Сайто в пустой кабинет. Глава 22. Попался. Человек, которого называли председателем, сидел за офисным столом в своем кабинете в одном из небоскребов Токио, с ненавистью глядя на лист простой офисной бумаги, на котором, словно с издевкой, был карикатурно нарисован мужской половой орган в эрегированном состоянии. Скомкав лист, он с ненавистью отбросил его в сторону, переведя взгляд на мужчину, который сидел за приставным столом в кресле для посетителей. «Может, пояснишь, что это значит?» Голос председателя не предвещал ничего хорошего. «Вы не знаете, как называется то, что там изображено?» — спросил посетитель, иронично изогнув левую бровь. Председатель злился не просто так. Так тщательно выстраиваемый план начинал шататься, как карточный домик. Вместо того, чтобы вернуть компьютерную технику, которую из их тайника изъяла полиция, они получили только похабный рисунок. Руководству это точно не понравится. Мало того, что носители информации содержали поистине бесценные сведения, так в них содержалась информация, которая рано или поздно выведет японские спецслужбы на след их организации. Да, данные зашифрованы, но расшифровка даже их малой части — вопрос времени. В связи с этим, акцию придется начинать намного раньше запланированного срока. Корректировка срока могла поставить под угрозу всю операцию, ведь существенную часть плана придется подвергнуть срочным изменениям, что однозначно скажется на его надежности. «Мне не нужно объяснять, что там нарисовано», — холодно ответил председатель, — «но меня крайне интересует, почему вместо нашего имущества мы получили вот это». Он кивнул на смятый краткий листок бумаги. «Очевидно, нас переиграли», — ответил мужчина в кресле для посетителей, — «причем не в первый раз». «Нагасе», — уточнил председатель. «Не его стиль», — покачал головой мужчина. «Думаю, это была задумка Сайта. Похабные шуточки — его амплуа. Получается, ты скомпрометирован?» Председатель продолжил уточнять детали. «Нет», — спокойно ответил мужчина, — «дезинформация, которая была нам скормлена, получена не мной лично, я просто смог добыть доступ к ее источнику. Каковы шансы, что у них получится докопаться до истины и выйти на тебя?» «Не нулевые. Но даже на это потребуется время», — холодно ответил посетитель. «После завершения операции моя миссия закончится, и прикрытие больше не понадобится. Даже если меня схватят, они не смогут выйти через меня на организацию. Вы это знаете. В данный же момент организация нуждается в моем прикрытии». Председатель поднялся и приблизился к панорамному окну, задумчиво глядя на огни вечернего Токио. В словах агента не было показной храбрости или бравады, лишь холодная констатация факта. Он был идеальным инструментом, расходным материалом. Именно такие исполнители ценились больше всего. Те, кто не сможет привести врага к хозяевам даже под самыми изощренными пытками. Профессионалы его уровня не оставляли следов. Они просто растворялись в воздухе, когда приходило время. Да и стены исправительного учреждения не были преградой до него. «Что по Сайта?» — от окна спросил председатель. «Есть какая-то дополнительная информация?» «Судя по его действиям, он как минимум должен быть связан с разведкой. Глупо предполагать, что простой патрульный смог разработать сценарий противодействия нам, обладая минимумом информации. Для этого нужен специфический опыт. Собранные данные не подтверждают связь Сайта и контрразведки», — ответил мужчина. «Однако, с ним не все так просто. По вашему приказу, за ним было установлено наблюдение. В пятницу он направился в Вакканы». «Для чего?» — удивился председатель, перебив докладчика. «У него там родные», — ответил мужчина. «Не суть. Интересная деталь. Сайта заметил слежку нашего агента». «Невозможно». Председатель не сдержал эмоций. «И тем не менее», — продолжил посетитель, — «он это сделал. Наблюдатель не стал продолжать слежку, опасаясь быть раскрытым». Председатель в волнении стал расхаживать из стороны в сторону по своему немаленькому кабинету. «Но нашу слежку невозможно засечь», — продолжил председатель, — «после чего замер, и он же засек слежку за Ватанабе. И эта история с допросом задержанного. То есть, ты хочешь сказать, что он из особенных?» «Это подходит», — согласился собеседник. «Думаю, его способности в сфере менталистики. Но как именно они работают, пока неизвестно. Но слежку он засечь в состоянии и способен воздействовать на разум». Председатель вновь сел за стол, обдумывая сказанное. Способности Сайта не являлись уникальными. Различные правительственные и частные организации отслеживали таких людей, пытались изучать и взаимодействовать с ними. Но большинство этих экстрасенсов были абсолютно бесполезны с точки зрения практического применения их способностей. Вот скажите, кому пригодится способность удерживать на коже мелкие металлические предметы? Отдельно стояли люди, которых называли пророки, те, что могли видеть линии вероятности, и менталисты, воздействовавшие на разум. И те были незаменимы при работе организации по типу той, в которой состоял председатель. Если Сайт обладал такими способностями, это делало его весьма опасным противником. Председатель не задавался вопросом о происхождении способностей Сайта, этот аспект был ему хорошо известен. Такие дары проявлялись либо с рождения, либо в моменты смертельной опасности, когда человеческий организм балансировал на грани жизни и смерти. Свой пост он занимал не просто так и успел тщательно изучить биографию молодого полицейского. Удар молнии, едва не убивший Сайта, был именно тем катализатором, который пробудил в нем эти способности. Председатель поделился своими выводами с собеседником. Аналитики склоняются к этим же выводам, согласился собеседник, но есть еще один любопытный аспект. После травмы он словно стал другим человеком, оборвал все связи с прежними приятелями, перестал ходить по барам с коллегами. Даже его личная жизнь кардинально изменилась, никаких попыток знакомств ни с женщинами, ни с мужчинами. Его профиль в приложении для знакомств мертв с момента госпитализации. Председатель согласился, что это все выглядело слишком странно. Слишком резкая перемена личности для человека, просто получившего травму. Даже если эта травма и пробудила в нем необычные способности, насколько Сайта сможет повлиять на текущий статус операции, спросил председатель. По версии аналитиков Сайта, элемент, который может поставить под угрозу всю операцию, ответил собеседник, рекомендована ликвидация по сценарию номер 3. Председатель задумался. Сценарий номер 3, инсценировка несчастного случая. Номер 1, тихое устранение. 2, публичная акция. Собеседник тем временем продолжил. Иные сценарии спровоцируют полицию усилить контроль. Несчастный случай же выиграет для нас некоторое время. Хорошо, согласился председатель, сценарий номер 3 санкционирован. Закройте дверь, приказал я Хикари и Кинджи, как только они зашли за мной в пустующий кабинет. Ребята посмотрели на меня выжидающе. В общем, Рицука определенно не врет. Она никого не предавала, ни на кого не работает, и даже случайно никому не сливала информацию. Я мог поручиться за каждое слово. Во время нашего разговора тщательно сканировал ее эмоциональный фон своими эмпатическими способностями. За время службы я научился использовать свой дар как своеобразный детектор лжи, хотя найти закономерности в эмоциональных всплесках собеседника было чертовски непросто. Я опирался на тот же принцип, что и полиграф. Ложь всегда вызывает стресс, который отражается на физиологических показателях, пульс, потоотделение. Правда, это работает только с обычными людьми. Психопаты или патологические лжецы, искренне верящие в собственную ложь, стресса не испытывают. Для них такие критерии бесполезны. Но Рицука Хайши, благослови ее Аматерасу, была нормальным человеком, и я легко считывал ее эмоциональные реакции. Звучит просто, раз и поймал на лжи. На деле все гораздо сложнее. Помимо того, что это выматывает, не всегда можно однозначно трактовать эмоциональные реакции. Спроси человека, крал ли он шоколадки из магазина, получишь целый букет эмоций. Тут и праведное возмущение ложным обвинением, и страх, потому что крал, но в другой раз и не шоколадки. Нюансов столько, что я пользовался этой способностью крайне редко и очень осторожно. Но с Рицукой все было кристально ясно. Я знал ее достаточно долго и хорошо изучил все ее реакции, поэтому определить правду или ложь в ее словах труда не составляло. Она была чиста. И это, пожалуй, единственная хорошая новость за последнее время. Такаши, начал Кинджи, я понимаю, Хайши тебе не безразлично, но все указывает на нее. Хикари с тревогой посмотрела на меня. Я ответил тяжелым взглядом. Все это было чертовски сложно. Рицука значила для меня больше, чем просто коллега. Нет, никакой романтики, просто она стала первым человеком, с которым я смог нормально общаться после выписки из больницы. Именно Рицука, заливаясь смехом, объясняла мне то, что я якобы забыл. Как совершать покупки в роботизированных маркетах, как пользоваться современной техникой, которая для меня выглядела как инопланетные технологии. Она показывала город, рассказывала о местах и людях, помогая мне заново освоиться в этом мире. Она стала моим проводником в новую жизнь, даже не подозревая, насколько буквально это было правдой. И теперь мысль о том, что она может оказаться предателем, причиняла почти физическую боль. Я понимал, что Кинджи воспримет мои аргументы как проявление эмоций. Его можно было понять, тщательно спланированная операция дала результат, и признать, что ты сел в лужу и схватил не того человека, было чертовски сложно. Сейчас передо мной стоял выбор, либо остаться один на один со своим знанием и действовать самостоятельно, либо получить надежных союзников, но для этого придется раскрыть часть правды о себе. В Хикари я был уверен безоговорочно. Кинджи знал меньше, но одно я знал точно, он никогда не сделает ничего, что могло бы навредить сестре или даже просто расстроить ее. Взвесив все за и против, я решил раскрыть часть своих способностей. В конце концов, иногда стоит рискнуть, чтобы получить надежных союзников. Кинджи, послушай, во мне говорят не эмоции, а точное знание. Он скептически посмотрел на меня, прозвучит странно, но у меня есть способность определять ложь. Ага, саркастически улыбнулся Кинджи, а я умею летать. Кстати, где мой плащ и красные трусы? Хикари пристально посмотрела на меня. В отличие от брата, она меня знала дольше и понимала, что я не бросаю слова на ветер, но ничего не сказала, позволив мне продолжить. Просто проверь. И как, придумай историю из жизни, где правда и ложь будут перемешаны, а я укажу на ложные элементы рассказа. Ну, можно, с сомнением сказал Кинджи. Он сел за стол и несколько минут что-то записывал на листе. Закончив свой литературный опус, приготовился к чтению. Я сосредоточился, настраивая свои эмпатические сенсоры на его эмоциональный фон. Сейчас главное, не пропустить те микроскопические всплески, которые выдадут ложь в его рассказе. Однако эксперимент не удался. Когда Кинджи дошел до момента, где известная певица Мизуки Аэма пригласила Кинджи поужинать, а он отказался, мы с Хикари синхронно ударили себя ладонями по лицу. «Кинджи, какой же ты придурок!» — сказала Хикари. «А что?» — возмутился ее брат. «Кинджи, понимаешь, ложь не должна быть настолько топорной, что ее способен распознать даже твой 4-летний сын», — терпеливо объяснил я другу. «Ты хочешь сказать, что Мизуки Аэма бы не пригласила меня на ужин?» Упорно не сдавался Кинджи. Хикари поднялась со стула, наградила брата подзатыльником и забрала у него листок. Несколько минут она что-то быстро писала, потом стала рассказывать свою историю о том, как Хикари однажды провалила важное задание, но выкрутилась благодаря случайности. Некоторые детали казались правдоподобными, другие вызывали сомнения. Сосредоточившись на ее эмоциональном фоне, я начал указывать на ложные элементы. С каждым моим попаданием глаза Кинджи становились все больше. Когда я закончил, Хикари посмотрела на брата. «Ну что, все еще думаешь, что он шутит?» Кинджи откинулся на стуле, качая головой. «Черт возьми, это действительно работает. Но как, мы обязательно вернемся к этому вопросу», терпеливо сказал я, мысленно желая оттянуть этот момент как можно дальше. В груди поселилось неприятное чувство тревоги. Я только что раскрыл часть правды о себе, пусть даже такую малую. Для человека, который привык держать все карты при себе, это было сродни прыжку с парашютом. Вроде знаешь, что все рассчитано, но внутри все равно ёкает. Но выбора не было. Иногда приходится рисковать, чтобы двигаться дальше. К тому же, я доверял Хикари и Кинджи. Насколько вообще мог доверять кому-то в этом мире? Они были не просто коллегами или друзьями, они стали частью моей новой жизни. Конечно, я рассказал им лишь о способности различать ложь, оставив при себе главную тайну, о своем истинном происхождении и проекте Игдрасиль. Некоторые секреты должны оставаться секретами, если не хочешь подвергать опасности тех, кто тебе дорог. В конце концов, даже самые близкие люди не должны знать всей правды. Иногда ложь во спасение – единственный способ защитить тех, кого любишь. Теперь, когда я доказал свои способности, можно было переходить к основной повестке дня – спасению Рицуки Хайши. И что дальше? Кинджи явно был настроен на действие. Теперь нужно понять, как информация утекла через Рицуку. Я задумчиво потер подбородок, она явно не предатель, но кто-то использовал ее, и нам нужно понять как. Тогда мы поймем, кто это делал. Нужно разделиться. Хикари включила режим старшего детектива. Такаши, мы с тобой проверим квартиру Рицуки. Кинджи, забери ее телефон со склада и просмотри его вместе с ней, Возможно, мы сможем найти какую-то зацепку в ее круге общения. Такаши, может, ты знаешь, с кем она общалась в последнее время? Кроме меня она иногда собиралась с девчонками из своего отдела, рассеянно ответил я, но больше ничего такого не знаю. Пока мы совещались, Рицуку уже перевели в камеру предварительного заключения, где она должна была ждать решения суда о мере пресечения. Мы спустились в блок для задержанных. Охранник вывел ее к нам. В стандартном тюремном комбинезоне она выглядела совсем не похожей на себя обычную. У меня сердце сжалось от тоски, видеть ее такой было физически больно. Рицука, всегда жизнерадостная и энергичная, сейчас казалась потухшей. «Привет, ребята», она попыталась улыбнуться, «спасибо за сочувствие, но это не поможет. Не смей раскисать», Хикари подалась вперед, «мы тебя вытащим». «Вытащим», подтвердил я, «но нам нужна твоя помощь, нам необходимо осмотреть твою квартиру». Рицука удивленно подняла брови, «я думала, этим займется управление внутренних расследований, мы должны успеть быстрее, чтобы не произошло утечки», объяснил я, стараясь взглядом передать, что ей нужно довериться нам. Она помолчала секунду, потом кивнула и продиктовала адрес и пароль от входной двери. В ее глазах мелькнула надежда, первая с момента ареста. Я поклялся себе, что не подведу ее доверие. Получив от Рицуки пароль, мы с Хикари поспешили к ее квартире. Несмотря на поздний час, сон не шел, адреналин гнал прочь любую мысль об отдыхе. Спустившись на подземную парковку, мы сели в машину Хикари и влились в поток ночного Токио. Мегаполис никогда не спит по-настоящему. Неоновые вывески отражались в мокром после дождя асфальте, создавая причудливую игру света. Редкие прохожие спешили по своим делам, а город жил своей особой ночной жизнью. Я подкрутил громкость радио, салон наполнился мягкими битами электронной музыки. Мы держались на адреналине, кофеине и никотине, но выбора нет, у Рицуки слишком мало времени. Нужно успеть сделать максимум возможного. Хикари помолчала, сосредоточенно ведя машину, потом решилась. «Такаши, знаю, сейчас не время, но, я должна понимать, какие у тебя отношения с Рицукой и со мной. Действительно, не самый подходящий момент, я выдохнул дым в приоткрытое окно, но ты имеешь право знать, мы с Рицукой просто друзья, а вот без тебя я уже не представляю своей жизни, и я не тороплю события, но, я заметил, как порозовели ее щеки, а уголки губ дрогнули в едва заметной довольной улыбке. Она ничего не ответила, но ее молчание было красноречивее любых слов. Токио проносился за окнами, а мы спешили спасти друга, понимая, что каждая минута на счету. Квартира Рицуки оказалась типичным жильем одинокой девушки, стильная, аккуратная, с продуманным дизайном. Все говорило о хорошем вкусе хозяйки. Минималистичная мебель, несколько картин в стиле абстракционизма, много живых растений. Но одна деталь зацепила мой взгляд, в ванной стояли две зубные щетки. Значит, у Рицуки был постоянный гость, о котором она почему-то молчала. Мы методично осматривали квартиру, но ничего подозрительного не находили. Казалось, поиски зашли в тупик, пока мы не добрались до компьютерной техники. На модуле умного дома обнаружилось странное устройство, небольшой черный куб. Честно говоря, я не очень понимаю принципы работы некоторых современных сетей, признался я, разглядывая находку. Хикари подошла ко мне, взяла из рук находку, которую стала пристально разглядывать. Это похоже на устройство для взлома, девушка нахмурилась, видела такие в отделе киберпреступлений. Картина начинала складываться. К Рицуке явно кто-то регулярно приходил, но она почему-то скрывала личность этого человека. Возможно, именно он и установил это устройство. Если это он установил устройство, то он и есть наша крыса. Хитрый ход. Делал он это не своими руками, подставив Хайше и ловко скрыв все следы. Похоже, мы успели вовремя. Тот, кто подставил Рицуку, не успел прийти сюда и скрыть все следы. Оформив осмотр жилища по всем правилам, составили видеоотчет. Для обыска требуется санкция суда, а вот для осмотра хватит и согласия одного из жильцов. Возможно, потом, например, в офисе окружного прокурора, кто-то и придерется к формальностям, но если на кону стоит вопрос о том, что пострадает невиновный, на это закроют глаза. Мне же нужно было скорее вытащить Рицуку. Вернувшись в управление, мы столкнулись с Кинджи, который выглядел так, словно открыл Америку. «Мы упустили важную деталь», — выпалил он. «Рицука кое с кем встречается». Я достал найденный куб и положил его на стол. Попался. Глава 23. На крючке. Человек, которого все считали Масао Ишидой, покинул офисное здание в центре Токио, где у него только что состоялась встреча с председателем. Вечерний мегаполис встретил его зимней прохладой и неоновыми огнями. Район небоскребов всегда выглядел особенно впечатляюще в это время суток. Стеклянные гиганты отражали свет рекламных щитов, создавая причудливую игру света и тени. Он неспешно шел к своей машине, припаркованной в паре кварталов от здания. Такая предосторожность была излишней, но за годы работы Ишида привык не оставлять следов. Даже камеры наблюдения не смогут связать его визит к председателю с припаркованным автомобилем. «Бедная маленькая Рицука», — усмехнулся он про себя, садясь за руль. «Такая доверчивая, такая наивная». План сработал идеально, она влюбилась как школьница, пустила его в свою жизнь, даже не подозревая, что каждый их разговор, каждая встреча в ее квартире имела цель узнать, куда двигается расследование и какие шаги запланированы. Теперь Хайши сидит в камере, а все улики указывают на нее. Даже сама Рицука не сможет связать их отношения и утечку данных. Токио медленно погружался в ночь. Редкие прохожие спешили по своим делам, не обращая внимания на неприметный серый седан. Ишида влился в поток машин, направляясь к квартире Хайши. Нужно было забрать устройство для доступа, последнюю ниточку, которая могла связать его с этим делом. Сайта, конечно, не дурак, размышлял он, ведя машину. Но пока они получат ордер на обыск, пока оформит все бумаги, времени более чем достаточно. Припарковавшись у дома Рицуки, он поднялся на нужный этаж. Доступ в квартиру дала ему сама Хайши, полагая, что между ними действительно серьезные отношения. В квартире было тихо и темно. Похоже, следователи еще не добрались сюда. Идеально. Устройство нашлось там, где он его установил, на модуле умного дома. Маленький черный куб, такой незаметный, но такой полезный. Покидая квартиру, Ишида был доволен собой. Он опередил расследование, замел следы, а теперь осталось решить проблему с сайта. Этот выскочка слишком много на себя берет, слишком глубоко копает. Нужно что-то с этим делать, и желательно побыстрее. Итак, несчастный случай, рассуждал он, спускаясь к машине. Или классическое ограбление, закончившееся трагически. Нет, слишком банально. Нужно что-то более креативное. Сев за руль, он достал телефон. Пора было связаться с определенными людьми, специализирующимися на решении таких деликатных проблем. В конце концов, каждый должен заниматься тем, что умеет лучше всего. Токио за окном продолжал жить своей жизнью, не подозревая, что в его недрах плетутся интриги и готовится убийство. Ишида влился в поток машин, мысленно составляя план устранения слишком любопытного детектива. На его губах играла легкая улыбка, он любил, когда все шло по плану. Маленький черный куб лежал в кармане его пиджака, храня в себе десятки часов разговоров и сотни мегабайт данных. Скоро он превратится в горстку расплавленного пластика, и последняя улика исчезнет. А вместе с ней исчезнет и Такаши Сайта, еще одна маленькая победа в большой игре. Ишида. В голосе Хикари звучало неподдельное удивление и горечь, но какой в этом смысл? Какой у него мотив? Я тоже был удивлен. Как жаль, что мы не в классическом английском детективе, в котором все просто и убийца дворецкий. Теперь эта часть головоломки сложилась. Ишида использовал свои отношения с Рицукой, чтобы получить доступ к ее квартире и установить устройство. Он знал, что девушка часто берет работу на дом. Идеальный способ получать информацию, не вызывая подозрений. Но во всем этом был и положительный момент. Рицука действительно была невиновна, она стала просто инструментом в чужих руках. Теперь нужно было действовать быстро, пока Ишида не понял, что мы его раскрыли. «Надо его брать», — решительно сказал Кинджи. Я поморщился, вспомнив недавние события. Последний раз, когда Кинджи был настолько решителен, его машина превратилась в решето, а мы спаслись только благодаря невероятному стечению обстоятельств и его собственному раздолбайству. Он просто забыл сдать табельное оружие после учебных стрельб. Иногда разгильдяйство может спасти жизнь, кто бы мог подумать. Это все я сказал другу, отчего тот понуро сказал. Ну и что ты предлагаешь? Нужно действовать умнее, я покачал головой. У нас только одна попытка. Если спугнем Ишиду, он заметет все следы, и Рицука останется крайней. Я принялся мерить шагами кабинет, достав сигарету и машинально вертя ее в пальцах правой руки. Никотин помогал думать, даже когда не курил, просто тактильный контакт с сигаретой словно запускал в мозгу какие-то дополнительные механизмы. Нужно было сформулировать разрозненные мысли в четкий, работающий план, такой, чтобы не только поймать Ишиду и собрать неопровержимые доказательства его вины, но и выйти на тех, на кого он работает. Я был уверен, что Ишида – винтик в этом сложном механизме. Его функция понятна – собирать информацию о расследовании и передавать ее наверх. Не думаю, что он играл какую-то значимую роль в организации, но мог стать ниточкой, которая приведет нас к главарям. Однако если мы посадим его за решетку раньше времени, эта ниточка оборвется. Даже за то короткое время нашего знакомства я понял, Ишида не из тех, кто легко ломается. С ним не пройдет тот трюк, что я провернул с бесхребетным Сато. У этого человека есть характер и воля, на мою провокацию он не поддастся. Нужно было действовать тоньше, дать ему почувствовать себя в безопасности, позволить сделать следующий ход, и только потом захлопнуть ловушку. «Нужно вернуть устройство на место», — сказал я. «Ты спятил? Зачем?» — одновременно воскликнули Хикари и Кинджи. «Нет, я покачал головой, я точно не спятил. На текущей стадии у нас слишком мало доказательств по нему. Наши выводы построены на логике и нашем точно знании о непричастности Рицуки. А этого, к сожалению, будет мало. К тому же, я навряд ли смогу объяснить, откуда знаю о правдивости показаний Рицуки, и как нам поможет возвращение улики на место преступления». «Не поняла Хикари. Ты Кинджи?» Я обратился к ее брату. «Снова инициируешь операцию отдела внутренних расследований, в рамках которой мы вернем устройство на место, а еще установим камеры в квартире. Если Ишида тот, о ком мы думаем, он непременно вернется, чтобы забрать устройство. А вот это уже будет бесспорным доказательством его причастности». Кинджи посмотрел на меня, как на человека, который только что открыл ему все тайны вселенной. «Это просто гениально». «Спасибо», — снисходительно ответил я, «но и это еще не конец плана». Я посмотрел на Хикари. Девушка с непониманием посмотрела на меня в ответ. «Нам нужен старший детектив Ватанабе. Ты знакома с Ишидой дольше и лучше всех. Ты должна его допросить, но так, чтобы наша крыса не поняла, что это допрос. Попытайся поймать его на противоречиях. Кроме того, надо максимально увешать его вот этим». Я продемонстрировал GPS-брелок для ключей, так мы будем знать, куда он перемещается. «Я думаю, что рано или поздно он встретится со своими кураторами. Вот тогда-то мы захлопнем ловушку». Была уже поздняя ночь, а сегодня столько еще предстояло сделать. После обсуждения плана мы разошлись. Кинджи отправился в управление внутренних расследований, согласовывать операцию, а я направился к Рицуке. Она выглядела измученной, но держалась. «У нас есть план», — сказал я, когда девушку вывел ко мне охранник, «но придется немного потерпеть здесь. Если мы тебя выпустим, это привлечет ненужное внимание нашего противника». «Спасибо, Такаши. Я готова ждать столько, сколько потребуется, лишь бы свалить отсюда». Она слабо улыбнулась. «Я даже не знаю, как отблагодарить». «Брось», — отмахнулся я, «сам когда-то оказывался в заточении. Когда вытащим тебя, угостишь выпивкой. Куплю тебе хоть все пиво в Токио». «Заметано», — рассмеялся я, хотя на душе было тяжело. На парковке меня ждала Хикари. Мы поехали в квартиру Рицуки, установили устройство на место и тщательно замаскировали камеры. Работа заняла несколько часов. Когда Хикари подвезла меня к дому, я заметил, как она устала. Темные круги под глазами, плечи поникли, день, да и последовавшая за ним ночь выдались тяжелыми. «Может, останешься?» – предложил я. «На что вы намекаете, Сайто-сан?» Она лукаво улыбнулась, вспомнив наше первое свидание. Несмотря на более, чем неприличное предложение, я чувствовал, что Хикари совершенно не против. «Намекаю на мягкую кроватку, теплое одеяло и здоровый сон. Ну разве от такого откажешься?» Она улыбнулась, наверное, представив, как будет хорошо оказаться в кровати прямо сейчас, а не ехать на другой конец города. Зайдя в квартиру, Хикари с интересом стала осматриваться. «Еще насмотришься», — я рассмеялся, увлекая девушку в спальню, где выдал ей полотенце и свою футболку. Когда она вышла из душа, у меня перехватило дыхание. Хикари была невероятно красива, длинные каштановые волосы влажно блестели, большие карие глаза казались еще выразительнее без макияжа, а моя футболка доходила ей почти до колен, подчеркивая стройные ноги. В этот момент она выглядела такой домашней и уютной, что защемило сердце. Девушка игриво прыгнула ко мне на кровать, после чего мы начали неистово и безостановочно спать. просто спать, даже не помышляя об интиме, усталость взяла свое. Хикари уснула, едва коснувшись подушки, а я еще несколько минут смотрел на ее умиротворенное лицо, прежде чем провалиться в сон. Хикари снился летний пляж, теплый песок под босыми ногами, шум прибоя и чья-то фигура впереди, убегающая вдоль кромки воды. Она бежала следом, смеясь, чувствуя необъяснимую радость и легкость. Во сне все казалось таким правильным и естественным. Сон прервал резкий дребезжащий звук. Хикари вздрогнула, не понимая спросонья, откуда доносится этот металлический грохот. Лежащий рядом Сайта с силой ударил по старомодному будильнику, мгновенно прекратив эту какофонию. Такие часы она видела только в доме у бабушки с дедом. Странно, что Такаши пользуется подобной древностью. Только сейчас она осознала, что лежит на груди Сайта, а его рука крепко обнимает ее за спину. От этого становилось удивительно спокойно и хорошо, чувство защищенности, которого ей так не хватало последнее время. Она подняла голову, разглядывая его спящее лицо. Без привычной серьезности оно казалось почти детским, что странно контрастировало с его обычным поведением опытного, уверенного в себе мужчины. Хикари с нежностью убрала с его лица прядь длинных седых волос, размышляя, через что же ему пришлось пройти, если даже внешность так кардинально изменилась. Осторожно выбравшись из объятий Сайта, Хикари встала с кровати, босиком прошлась по квартире, отмечая странности в интерьере. Все было оформлено в подчеркнуто европейском стиле, что необычно для обычного японского юноши. В комнате Такаши ее внимание привлекла старая гитара с выцветшим лаком, по которой было видно, что кто-то часто ее использовал. Хикари натянула и отпустила самую толстую струну, и та басовито загудела. На кухне обнаружилось множество европейских столовых приборов, снова нетипично для японца. Она принялась готовить традиционный японский завтрак: мисо-суп, рис, жареную рыбу, маринованные овощи цукимона и тамагаики. Когда она стояла у плиты, сзади подошел Сайта. «Знаешь, ты просто идеально вписываешься в интерьер моей квартиры», — произнес он с улыбкой. «Насколько идеально?» — рассмеялась Хикари. «Ну, как самая навороченная посудомойка», — пошутил он. «Вот дурак». Она рассмеялась и в шутку попыталась ударить его, но Такаши перехватил ее руки, подтянул ее к себе и поцеловал. «Это просто глупые шутки. Мне было очень хорошо с тобой спать». Они курили у открытого окна, вдыхая свежий воздух, который, несмотря на подступающую зиму, все равно пах соленой морской водой, пока Такаши варил кофе. Они обсуждали какие-то неважные вещи вроде прочитанных манг и интересных фильмов, просто наслаждаясь обществом друг друга. «Ты мне сыграешь?» — спросила Хикари, имея в виду гитару. «Обязательно», — улыбаясь, ответил Такаши, — «как только у нас будет хоть чуть-чуть больше времени». На его лицо наползла тень. Хикари хотелось продлить это чувство покоя и умиротворения, но утренняя идиллия постепенно сменялась серьезностью предстоящего дня. Покинув квартиру Сайта, Хикари села за руль своего Марка. Она любила эту машину, мощную, послушную, с механической коробкой передач. Ловко лавируя в утреннем потоке, она размышляла об Ишиде. В Татанабе никогда бы не подумала, что он окажется предателем. Ведь именно он был ее наставником, учил тонкостям детективной работы, делился информаторами. Она даже была немного влюблена в него когда-то. Харизматичный, уверенный в себе мужчина. Неудивительно, что Рицука попала в его сети. Хикари постаралась вспомнить еще какие-нибудь детали о Ишиде. Согласно личному делу, Ишида был разведен, имел дочь. Возможно, это сможет пригодиться. Хикари ловко завернула на подземную парковку управления полиции округа Чиа, припарковав свой автомобиль рядом с автомобилем Ишиды. Закрыв свой автомобиль, Хикари совершенно случайно уронила ключ прямо под автомобиль Ишиды. Поднимаясь, девушка воровато огляделась и, убедившись, что ее никто не видит, ловко закинула в одну из ниш кузова трекер, что ей выдал Такаши. В управлении округа Чиа все осталось по-прежнему. Хикари с ностальгией шла по знакомым коридорам, вспоминая бессонные ночи и веселые посиделки с коллегами. В общем кабинете отдела убийств ее встретили дружескими приветствиями. «О, Хикари, ты вспомнила о простых смертных?» — со смехом крикнул Кинзо Хироши. «Вас уже назначили главным детективом планеты Земля или хотя бы Японии, Ватанабе-сан. Тебя хрен забудешь, Кинзо, все так же любишь пропустить пару стаканчиков саки после работы», — отшутилась Хикари. Она еще некоторое время перебрасывалась ничего не значащими фразами с коллегами, Когда Ватиду вошел Ишида и замер, увидев Хикари, она мастерски изобразила расстроенный вид. «Зайди ко мне», — пригласил он ее в кабинет. Хикари огляделась. Кабинет Ишиды был воплощением делового минимализма, ничего лишнего, все функционально и солидно. На стене за его столом висели многочисленные награды и благодарности в рамках свидетельства безупречной службы. Хикари помнила истории некоторых из них. Вот это за раскрытие серии убийств в Синдзюку, а та, за обезвреживание банды торговцев оружием. На офисном столе идеальный порядок, ни одной лишней бумажки, только ноутбук и несколько папок с текущими делами. В углу, традиционный для японского офиса бонсай, символ терпения и постоянства. Все в этом кабинете кричало об успехе и профессионализме владельца. Каждая деталь была тщательно продумана, создавая образ идеального полицейского. Слишком идеального, как теперь понимала Хикари, как будто это было не рабочее место, а декорация, призванная убедить всех в безупречности Ишиды. И только отсутствие семейных фотографий выбивалось из этого идеального образа, словно трещина в тщательно выстроенном фасаде. «Я слышал, что случилось с Хайши», — сочувственно начал Ишида. Хикари печально кивнула, подыгрывая ему. «Никто не мог такого представить, но все улики указывают на нее. Это сложно принять, но не все из нас стойки к соблазнам. Уж не тебе об этом говорить», — подумала Хикари. «А вы давно видели Хайши?» — спросила она, внимательно следя за его мимикой. «Я не помню», — ответил он, и Хикари заметила легкое подергивание уголка рта. «Мы особо не общались». Хикари понимала, что не обладает способностями Такаши Сайта определять ложь, но сейчас готова была поспорить на несколько тысяч йен, что Ишида нагло врет. Девушка изобразила расстройство, попрощалась и уже у двери бросила: «Передавайте привет Кимика». «Кому?» — рассеянно переспросил он.